ярмарочный аттракцион под названием «Дворец зеркал» представляет собой балаган с лабиринтом, перегороженным зеркалами, прозрачными, с оловянной амальгамой. Заплатив, вы входите туда, но главное – это выйти обратно. И вот вы начинаете отчаянно натыкаться на собственных двойников или на посетителей, отделенных от вас стеклом. Уличные зеваки наблюдают за поисками невидимого пути. Сцена, которую я сейчас опишу, подсказала мне сюжет балета «Адамово зеркало». Подходя к этому балагану, единственному на ярмарке, я увидел такое скопление народа, что сразу подумал, здесь что-то особенное. Все хохотали. В толпе я заметил Роже. Он уставился на лабиринт зеркал, и на его напряженном лице застыло трагическое выражение. Я сразу понял, что Стилетано... Лишь один Стилетано попался, явно заблудившись в коридорах зеркал. Никто не слышал его, но по его движениям и гримасам было ясно, что он завывает от ярости. Он в бешенстве смотрел на толпу, которая со смехом глазела на него. Смотритель балагана оставался невозмутимым. Подобные сцены в порядке вещей. Стилетано был... в одиночестве. Все остальные посетители уже выбрались. Внезапно, странным образом, мир омрачился. Тень, неожиданно упавшая на окружающие предметы и людей, была тенью моего одиночества перед этим отчаянием. Стилетано, уставший кричать и биться о зеркала и смирившийся с тем, что стал всеобщим посмешищем, присел на корточки, как бы отказываясь от поисков выхода. Я колебался, не знал, что мне делать, то ли уйти, то ли вступиться за него и разнести эту хрустальную темницу. Украдкой я взглянул на Роже. Он по-прежнему не сводил со Стилетано глаз. Я подошел к нему ближе. Его прямые мягкие волосы, разделенные посередине пробором, не спадали двумя волнами на щеки и смыкались на губах. Голова Роже напоминала верхушки некоторых пальм. В его глазах стояли слезы. Если кто-то обвинит меня в том, что я использую бутафорию, как то базарные балаганы, тюрьмы, цветы, кощунственные предметы, вокзалы, границы, опиум моряков, порты, писсуары, траурные процессии, злачные места, дабы создавать из них посредственные мелодрамы и мешать поэзию с легковесной красивостью, что мне на это ответить? Я уже говорил, что люблю людей, которые не в ладах с законом, за одну лишь красоту их тел. Перечисленные аксессуары насыщены жестокостью и грубой силой мужчин. Женщины не прикасаются к ним, лишь мужские движения вдыхают в них жизнь. Ярмарочные гулянья на севере созданы для высоких белокурых парней. Кроме них там никто не бывает. К их рукам намертво прилипают девицы. Они-то и смеялись над Стилетано, попавшим в беду.